Мы грешим помышлением, словом и делом. Чтобы сделаться чистыми образами Пресвятой Троицы, мы должны стараться о святости своих помышлений, слов и дел. Мысль соответствует в Боге Отцу, слова – Сыну, дела – Духу Святому Всесовершающему. Грехи помышления в христианине – немаловажное дело, потому что все угождение наше Богу заключается, по свидетельству святого Макария Египетского, в помышлениях, ибо помышления – суть начала, от них происходят слова и деятельность. Слова, потому что они или дают благодать слышащим, или бывают словами гнилыми и служат соблазном для других, растлевают мысли и сердца других. Дела тем более, потому что примеры сильнее всего действуют на людей, увлекая к подражанию им.